заметно кивнула головой. «Вот и хорошо!» — он направился к двери. «Свои личные вещи собери сама». «И? Генри!» — она вопросительно посмотрела на него. «Давай забудем о нашем разговоре. Я имею в виду последнюю его часть». Она постаралась растянуть губы в улыбке. Как бы ей хотелось запустить в него стоящим совсем рядом графином из-под коньяка. Глава 10. Ровно в 10 часов на следующее утро Генри была одета и стояла у парадного входа. Ее не очень радовала предстоящая поездка. Однако из чувства собственного достоинства она решила не демонстрировать своего неудовольствия. Если Данфорд думал, что она по-прежнему будет упираться, то он ошибался. На ней было новое зеленое платье, шляпка в тон. Ей даже удалось отыскать пару перчаток, некогда принадлежавших Виоле. Перчатки были слегка вытертые, но хорошо дополняли ее наряд. И Генри нравилось, как прекрасная мягкая ткань облегала ее руки. Со шляпкой все было наоборот. Она колола уши, мешала боковому зрению, словом, раздражала ее. Генри потребовалось все терпение, которого у нее было не так уж много, чтобы не сорвать чертов головной убор. Данфорд появился через несколько минут и одобрительно кивнул. «Ты чудесно выглядишь, Генри!» Она вежливо улыбнулась, но решила не придавать его комплиментам большого значения. Возможно, он говорил их, не задумываясь, всем своим знакомым. «Это весь твой багаж?» — спросил он. Генри посмотрела на свой полупустой саквояж и кивнула. Ее вещи не смогли заполнить даже небольшой чемодан. В нем были ее новые платья и кое-что из мужской одежды, которые вряд ли понадобятся ей в Лондоне. Но кто знает наперед? «Ничего», — сказал Данфорд, глядя на ее скромный багаж. «Это дело поправимое». Они сели в экипаж и тронулись в путь. Поднимаясь по ступенькам, Генри зацепилась шляпкой за дверной косяк и выругалась. То, что послышалось Данфорду, ужаснуло его. «Ненавистная, мерзкая, чертова шляпа!» Впрочем, он не был до конца уверен, что правильно разобрал слова. В любом случае, Генри надо будет попридержать свой язычок в Лондоне. И все же, услышав такое, он не мог не подшутить над ней. Самым серьезным видом, на который он был способен, Данфорд изрек. «Ну что ж, кажется, дело в шляпе». «Дурацкое изобретение!» — в сердцах прошипела она, срывая провинившуюся вещицу с головы. «Бесполезное и никчемное!» «Отчего же? Шляпа защищает лицо от солнца». Она посмотрела на него свирепо. «Без тебя знаю», — говорил ее взгляд. Данфорд с трудом сдержал смех. «Со временем ты привыкнешь», — дружелюбно продолжал он. «Большинство женщин не любит, когда лицо загорает». «Я не большинство», — заявила она. «Чудесно обходилась и без нее». «Вот поэтому-то у тебя веснушки». «У меня их нет». «Есть! Вот здесь и здесь!» Он дотронулся до ее носа, а затем до щеки. «Тебе показалось!» «Ах, Генри, приятно, что у тебя все же есть тщеславие, как и у всех женщин. Ведь не остригла же ты свои волосы, а это о чем-то договорит». «Я не тщеславна», — возразила она. «Конечно же, нет!» – притворно согласился он. «Как раз это мне и нравится в тебе больше всего». «Неудивительно, что он вскружил мне голову». «Умеет очаровывать», – подумала Генри. «И все же», – продолжал Данфорд, – «приятно осознавать, что некоторые недостатки присущи женщинам в большей степени, чем мужчинам.